Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего покоится. Скажу о Господе: Он мое прибежище и крепость моя, Бог мой, на которого уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Он укроет тебя своими перьями, и под его крыльями ты найдешь прибежище. Его истина будет тебе щитом и броней. Не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей днем, ни язвы, ходящей во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень. Тысяча падет около тебя, и 10 000 справа от тебя, но к тебе не приблизится. Только глазами своими будешь смотреть и увидишь возмездие нечестивым. Потому что ты избрал Господа, прибежище мое, своей обителью, не пристанет к тебе зло, и язва не приблизится к твоему жилищу. Ведь Он своим ангелом повелит о тебе охранять тебя на всех твоих путях, они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. На льва и на змею наступишь, растопчешь молодого льва и дракона. Господь говорит: сохраню его, потому что он любит меня, защищу его, потому что он знает мое имя. Когда воззовет ко мне, я отвечу. В беде буду с ним, избавлю его и прославлю, насыщу его долголетием и явлю ему мое спасение.